Прежде чем закрыть глаза, он нашел взглядом индианку, которая молча забилась в угол кают. — Что ты делаешь там, милая? — спросил он мягко. — Смотрю за тобой, мой сеньор. Ложись на один из этих диванов и постарайся отдохнуть. Через несколько часов засвистят пули и гранаты. Огонь пушек будет слишком ярок для твоих глаз. Спи, добрая девушка, и пусть тебе приснится твоя месть. — Вы отомстите за меня, сеньор? — спросила девушка со сверкающим взглядом. — Да, обещаю тебе, Яра. — Спасибо, сеньор. Вы господин мой навеки. Корсар улыбнулся и откинулся на подушке, закрыв глаза. Пока он отдыхал, Морган поднялся на палубу, чтобы подготовить тот решительный прорыв, который должен был принести запертым в бухте флибустьером или смерть, или свободу. Помощник капитана был невысок, довольно плотен и коренаст, с загорелым, ничем не примечательным лицом, но с зорким и решительным взглядом. Это был один из самых опытных морских волков, что создавало ему огромный авторитет среди антильских корсаров. А впоследствии, после его громкой экспедиции в Панаме и нескольких отчаянных набегов на Маракайбо, ему суждено было стать самым знаменитым среди них. Едва появившись на палубе, Морган приказал отряду матросов взять на буксир баркас, предназначенный послужить брандером, и подвести его к Молниеносному. Собственно, это был даже не баркас, а старая, уже отслужившая свой срок, каравелла, годная в силу дряхлости только для каботажного плавания и не способная уже противостоять мощному натиску волн Карибского моря. Как все подобного рода суда, она имела приподнятый нос с очень мощным бушпритом, так что ночью ее вполне можно было принять за тяжелое судно, даже за сам Молниеносный. Владелец каравеллы успел разгрузить ее еще до появления флибустьеров, однако на борту оставалось еще немало сухого леса и досок, предназначенных для одного из мексиканских портов. «Эти деревяшки нам очень кстати», — сказал Морган, осмотрев палубу и трюм каравеллы. — Они увеличивают шансы на успех. Он подозвал Карма и боцмана экипажа и дал им несколько приказаний, добавив при этом: «Главное, делайте все быстро и хорошо. Сходство должно быть полным». — Положитесь на нас, — ответил Карма. — Тут будут даже пушки. Некоторое время спустя 30 матросов поднялись на палубу каравеллы, уже пришвартованной к Молниеносному. Под руководством Кармы и боцмана они тут же взялись за работу, чтобы преобразить эту старую посудину в страшный брандер. Прежде всего, возле штурвала возвели крепкое заграждение из досок и стволов, чтобы защитить рулевого. Затем из жердей старой ветоши соорудили чучело, которые разместили вдоль фальшборта, словно матросов, готовых броситься на абордаж, а из круглых бревен — пушки, которые поставили на баке и на юте. В ночной темноте эти бревна и впрямь выглядели артиллерийскими орудиями. С их помощью старая корвелла приняла грозный, устрашающий вид. Сделав это, матросы уложили на главный люк несколько бочек пороха и серы, а также штук 50 гранат. Затем пропитали доски смолой, чтобы огонь занялся быстрее. — Черт побери! — воскликнул Карма, потирая руки. — Этот брандер вспыхнет, как порох от первой же искры! —